7 мая 3-го года миссии, вторник, 9:55 по времени Аквилонии, район современного Бреста, высота 9000 метров, борт СССР 09303, путевая скорость 560 км в час, курс 125, по морскому Зюйд-Ост. Сеанс игры «Вопросы и ответы» продолжался уже 3 часа. За это время Антей по диагонали пересек Атлантику, оставив позади границу плавучих льдов и пограничную с ней зону, где айсберги плавали густо, как клёцки в супе, затем миновал южную оконечность Ирландии, а потом и мыс Лизард. Если вид по правому борту мало отличался от того, что можно было наблюдать в 20 веке, то картина за левым крылом шокировала. При подлете к Ирландии в ярком утреннем свете стал отчетливо виден сверкающий массив континентального шельфового ледника, покрывающий северную часть этого острова, всю Шотландию, и дальше, очевидно, простирающийся далеко на север. При этом всю территорию суши британских островов, свободную от льда, покрывали унылые бесплодные пустоши. А дальше началось и вовсе невообразимое. Вместо Ла-Манша на север до самого горизонта уходила бесконечная равнина, через которую текла широкая река, несущая свои воды в Бискайский залив. «Ну вот, товарищи», — через СПУ раздался голос старшего лейтенанта Чемизова. «Предчувствия меня не обманули. Пейзаж, что мы наблюдаем по левому борту, характерен как раз для ледникового периода. Летели бы прежним курсом, прилетели бы черт знает куда. Кстати, мы почти на месте, осталось только свернуть за угол, и все. Здравствуй, Аквилония». «Это Аквилония, судя по всему, очень небольшое государство», — задумчиво произнес подполковник медицинской службы Легков. «Оно и не может быть большим», — пожал плечами капитан Захаров. «По крайней мере, если судить по тому, что отчет их летоисчисления начался всего 3 года назад. Но даже небольшое государство лучше, чем никакого вообще». Легко вздохнул и попытался высказать то, что вызывало в нем беспокойство. «Меня больше всего тревожит то, что отцы-основатели этого государства эмигрировали, можно даже сказать, бежали с территории Советского Союза. И я подумал, вступая с ними в контакт, не совершаем ли мы, товарищи, государственные измены?» «Формально основатели Аквилонии границ не пересекали», — хмыкнул капитан Захаров, «потому что уходили не на территорию сопредельного государства, а в другое время, где никаких границ не было. К тому же покидали они не Советский Союз, а образовавшуюся после контрреволюционного переворота какую-то там Российскую Федерацию. А между двумя этими понятиями есть существенная разница». «И вы верите в этот государственный переворот и так называемую Российскую Федерацию, товарищ капитан?» — спросил Легков. «А вот мне сдается, что эти так называемые основатели Аквилонии — это преступники, бежавшие в эти времена от тяжелой руки советского закона». «В контрреволюционный переворот я верю, товарищ подполковник медицинской службы, потому что не вижу причин, по которым эта информация может оказаться неправдой», — уверенно ответил бортинженер. «Напомнить вам про контрреволюционные мятежи в Венгрии в 56-м году, в ГДР в 61-м, в Чехословакии в 68-м. И объяснение причин такого явления тоже вполне правдоподобное. Когда состарилось и вышло в тираж ваше поколение, прошедшее войну и добившееся победы над фашизмом, к власти в Москве пришли люди вроде бывшего товарища Дубчика, которые разоружились перед буржуазным миром и отказались от завоевания революции. 21 год между нашим 70-м и 91-м годом переворота как раз достаточный срок для такой пертурбации, когда в руководстве партии и советском правительстве не останется ни одного проверенного бойца. А вот в беглых преступников я не верю совершенно. Если бы аквилонские власти хотели нам соврать, они сделали бы это красивее, например, назвавшись советской научной экспедицией из 21 века. Обман, конечно, обнаружился бы, но только тогда, когда менять что-то было бы поздно, потому что к тому времени наш Антей уже будет стоять на земле. Но преступникам это безразлично, ведь мы тогда уже будем находиться в их полной власти». «Мы и так окажемся в их полной власти, неважно, соврали они нам или сказали правду», — упрямо сказал подполковник Легков. «Если эти основатели бежали из Советского Союза, то они государственные преступники, а если из так называемой Российской Федерации, то буржуазные перерожденцы-белогвардейцы. С их же собственных слов, все прочие люди оказались тут не по своей воле, и только основатели отправились в этот поход добровольно». «Так, товарищ подполковник», — с нажимом произнес майор Бояринцев, «что-то я не понимаю, куда вы клоните. Мы летим, пока в баках есть топливо, и как только оно закончится, самолет упадет на землю, и на этом ваши сомнения закончатся. Можно, конечно, попытаться совершить посадку где-нибудь в дикой местности и без остатка слиться с природой, но чем дальше, тем меньше мне нравится эта идея, поскольку я просто не вижу смысла в подобном самопожертвовании. По крайней мере, до тех пор, пока мы не убедимся, что эта аквилония совсем не то, чем хочет казаться, я буду придерживаться именно такой линии. «Кстати», — сказал капитан Захаров, «если основатели бежали из буржуазного государства, то они не перерожденцы-белогвардейцы, которым бежать оттуда не было смысла, а настоящие советские люди». «Да, действительно», — согласился майор Бояринцев. «Это тоже аргумент. Буржуазное поселение будет выглядеть как скопище лачуг бедноты, а также отдельно стоящие, огороженные заборами дворцы и особняки власть имущих, а в населенном пункте с социалистическим укладом жизни таких контрастов быть не должно». «Действительно, Александр Яковлевич, что-то я погорячился», несколько сконфуженно произнес подполковник Легков. «Наверное, от нервов. Дома жена, дети, внуки. И вдруг раз, и сюда. Без права возврата. Вот тебе, бабушка, и краткосрочная командировка в Перу». «Все мы, Алексей Никифорович, в одинаковом положении», примиряюще сказал майор Бояринцев. «Для себя мы вроде бы как живы, а для родных все равно, что умерли, ибо бездну в 40 тысяч лет смертному человеку не преодолеть».